Глава 61. На старте большого пути. Честно говоря, я не всегда до конца понимал, зачем я делаю некоторые вещи. Нет, ясно, для чего я создавал медиакорпорацию. В информационной войне без этого никак. А то ведь в моей истории в СССР 20-х никаких внятных подобных структур просто не было. Точнее, во время гражданской войны что-то было, но потом наступил полный бардак. Заново все создавать пришлось уже Сталину. Но на кой хрен я продолжал сохранять сеть своих негласных информаторов, я до конца не понимал. А ведь это было чревато. На наших людей, на меня лично и так доносы писали пачками. И раскрути это дело кто-нибудь из моих недругов, я нарвусь на очень серьезные звездюли, вплоть до высшей меры социальной защиты. Но вот почему-то я понимал, что так надо. И вот тут, в августе 1921 года, Сталина назначили генеральным секретарем ВКПБ. Чтобы было понятно, это впоследствии должность генсека стала самой главной в партии. Но таковой она стала вместе со Сталиным. А в это время генсек являлся чисто техническим работником. Кто такой секретарь? Тот, кто помогает начальнику организовать рабочий процесс. А генеральный секретарь – это что-то вроде секретаря-референта при партии. И никого это кадровое назначение не насторожило. Даже наоборот, все радовались, что кто-то взял на себя эту головную боль. А между тем, параллельно, Сталин с 1920 года был начальником РАБКРИНа, органом, который должен контролировать действия разных госструктур. Вы уже понимаете, какой объем возможностей сконцентрировался в одних руках. Впрочем, какому-нибудь другому человеку на тех же должностях никаких плюсов это бы не дало, но Виссарионовичу, вскоре после своего назначения на должность генсека, Сталин пригласил меня. Начал он разговор без предисловий. «Сергей, насколько я знаю, у вас имеется сеть негласных информаторов, работающих в нашей стране». «Именно так, Иосиф Виссарионович». «А также у вас имеется, как вы это называете, аналитический центр, который эти сведения обрабатывает». «Это тоже есть. Причем те, кто работает с негласными источниками, выделены мной в особый отдел. Как вы знаете, многие материалы мы предоставляем товарищу Дзержинскому». «А ваши люди умеют вести негласные расследования?» «Кое-кто умеет», — Сталин усмехнулся. «Да у вас, товарищ Коньков, своя подпольная организация. Но у меня к вам предложение. Несколько расширить область деятельности данных товарищей. И, если надо, увеличить их число». И тут у меня в башке как будто молния сверкнула. В моей истории Сталин, став генсеком, как раз и начал создавать нечто подобное. Видимо, я об этом читал, и информация отложилась где-то в подсознании. Теперь же Виссарионович решил не увеличивать число сущностей, а воспользоваться тем, что уже есть. Благо, причин не доверять мне у него не было. Тем более, что я не являлся самостоятельной политической фигурой. А наша структура, которая теперь называлась «ТАСС Роста», ибо бренд терять не хотелось, являлась отличным прикрытием. Был у нее один уровень сумрака, станет два. «Да, Иосиф Виссарионович, это вполне возможно». «Вот и хорошо. Подумайте над конкретными деталями». Ну все, теперь у меня было два варианта будущего. Либо я пройду со Сталиным весь его путь, либо он меня рано или поздно шлепнет, как человека, который слишком много знает. Но дело того стоило, ведь по большому счету именно сейчас начинался путь Сталина. Того самого великого и ужасного. Почему именно сейчас? Очень просто. Генеральный секретарь занимался в том числе подбором и расстановкой кадров. Сталин очень хорошо понимал то, что он впоследствии сформулировал в железной формуле: кадры решают все. А в другой его руке был РАБКРИН, позволявший контролировать ситуацию в народном хозяйстве. А если при этом имеешь еще и достоверную информацию о том, кто чего стоит и что на местах происходит, то ты получаешь возможность продвигать нужных тебе кадров и медленно, но верно захватывать власть в государстве. А меж тем в сентябре началась очередная партийная свара. она касалась Италии. Там творилось такое. Муссолини и возглавляемую им революционную социалистическую партию несло в каком-то малопонятном направлении. Бенито сформулировал свою позицию так. Есть две Италии. Старая аграрная, костная и консервативная, и новая, индустриальная. И между ними идет борьба не на жизнь, а на смерть. Веселье добавляло то, что в Италию массово потянулись испанские анархисты, среди которых процветал анархосиндикализм, очень близкий к лозунгам Бениту. Но главное иное. Испанские черно-красные люто ненавидели католическую церковь, которая в Испании прочно срослась с государством и воспринималась левыми как паразитическая структура. Так что им очень нравились антиклерикальные закидоны чернорубашечников, которые полностью контролировали север Италии. В остальной части страны набирали все большую силу популяры, которых поддерживали крестьяне. Но и там было не все просто. В Италии треть из аграриев были батраками, треть – половинщиками, то есть арендаторами, отдававшими половину урожая в качестве платы. Остальные были мелкими фермерами. Безземельные, которые сами мечтали стать фермерами, облизывались на крупные латифундии. Кроме того, крестьян дико раздражало, что землю можно было взять в аренду только через посредников, которые, понятно, имели на этом свой жирный гешефт. Обойти посредников никак не получалось, ибо они являлись мафией в самом прямом смысле слова и свои интересы отстаивали очень конкретно. Правительственные чиновники, простимулированные материально, посредников всячески поддерживали. Популяры являлись типичной мелкобуржуазной партией, то есть объединяющей интересы мелких хозяйчиков и тех, кто хотел бы ими стать. Одним из ключевых тезисов было «Север нас объедает». И в чем-то это было верно. Как и в других странах, индустриализация в Италии проходила за счет крестьянства. Перед войной государство вбухивало огромные деньги на развитие тяжелой промышленности и, соответственно, игнорировало нужды крестьянства. Так что у популяров поддержка была. Что касается правительства, то его дела были неважные. Армия во время войны практически перестала существовать. Возрождалась она медленно и практически ничего из себя не представляла. Привести к порядку мятежный север правительство не решалось. С оружием у чернорубашечников было все очень хорошо. Австрийцы много чего побросали в конце войны, да и втихую подбрасывали чернорубашечникам кое-что из своих запасов. Видимо, надеялись, что когда свара разгорится, прихватить кое-какие приграничные территории. И были близки к своим целям, потому что правительство Италии обратилось к Австрии за помощью. Муссолини осознал, что слегка взорвался, и обратился в свою очередь к Коминтерну. Вот на таком фоне и разгорался конфликт в Москве. Зиновьев снова стал громко агитировать за то, что, дескать, надо помочь товарищу Муссолини всем, чем только можно. Он кричал об итальянской Вандее, которая, дескать, погубит пролетарскую революцию. Это было чистой воды политиканство. Усиление Коминтерна усиливало его позиции. Тем более, что к Зиновьеву присоединился и Каменев. Подтянулась и молодая поросль в лице Бухарина. И все вместе явно накатывали на Сталина. Потому что тот совсем не рвался поддерживать Муссолини. Хотя бы потому, что понимал, что союзник из него ненадежный. Конечно, Сталин не мог вот так взять и заявить, что пошли эти макаронники лесом. Но он упирал на то, что, дескать, в Поволжье голод, давайте спасать своих, не будем лезть за границу. Дело было за Лениным, и Ильич ответил. Он выпустил работу «Детская болезнь левизны». Одноименной работы, которую я читал еще в институте, в этой истории так и не появилось. А в этой работе была только лишь теоретическая критика левацких загибов итальянских коммунистов. Но было понятно, бросаться сломя голову на помощь Ленин не рвется. Я долго думал, почему, но потом сообразил. Ильич, возможно, был романтиком-утопистом, так сказать, в глобальном смысле. Но конкретный политический расклад он просекал очень хорошо. Он-то достаточно много провел времени в Италии и понимал, что перспективы у Бенито сомнительные. Лезть в центральную Италию у леваков не было сил. Он мог попытаться закрепиться на севере, но что будет дальше? Если даже не вмешаются Франция и Австрия, то что будут жрать рабочие? Так что в Италию направили лишь некоторое количество специалистов из особо буйных анархистов и левых эсеров. Ну и пресса писала о героических борцах за рабочее дело. На этом внутрипартийная буча успокоилась. Но Сталин увидел своих врагов в лицо.